я могу понять очень Да. Алло, здравствуйте, меня зовут Морозов Илья Дмитриевич, я звоню в банк ОТП Галина Михайловна, с вами разговариваю? Да. Звонок поступает по поводу вашего потребительского кредита, у вас по нему 7 дней не поступает оплата. Скажите, когда будете оплачивать? Денег пока нет. Нет денег у вас. Вы работаете? Да. Рабочий номер продиктуйте? Нет. Работаете у... А все там же? Да. Там же работаете. Ну тогда предупредите свое руководство в ближайшее время, сегодня-завтра подъедут туда сотрудники, с ними конкретно пообщаться. Угу, уедут все. Уточните, по какой причине вы не производите. Если по какой причине, если посмеют разгласить оплату. Банковскую тайну. Сразу же разъедутся. Какую банковскую тайну? Они приедут туда угу. Уточнять вопрос по поводу вашей заработной платы, по сколько вы конкретно угу. получаете, по угу. каким датам. И получается, угу. что вы зарплату получаете, пойдут. Но вопросы не вносите средства. Но вы, получается, не вносите средства. Значит, вы уклоняетесь целенаправленно от уплаты данного договора. Ну, все, хорошо. Договора. Я вас предупредил. Вы уклоняетесь, правильно? Да, мне фиолетово, что вы обо мне думаете. Вы мне угрожаете? Чем я вам угрожаю? Ну, вы говорите, я вас предупредил. Ну, я сказала, я приедут, уедут в СИЗО. Сотрудников. Ну, уедут в СИЗО. Вы угрожаете. А можно полиции угрожать, да? То есть как не исполнять? То есть как а как можно угрожать полиции? Это разве угроза? То есть на контакт вы не готовы идти. Значит, тогда смартфон Huawei продавайте, который приобрели за денежные средства банка. Угу, бегу. Вы же не соблюдаете договорное? То есть вы сейчас целенаправленно уклоняетесь от оплаты, правильно? Выпрямляюсь. То есть целенаправленно. Хорошо, я это зафиксирую. По какому адресу на данный момент проживаете? По регистрации? Наверное, да. Надо проверить. Краснодарский край. Правильно, там проживаете? Наверное. Ну, это наверное. Не точно. Не точно, скажите, либо служба безопасности, значит, выясните сама. Ну, все, счастливого пути выяснять службу безопасности. Я с вами не прощался. Я с вами тоже не прощалась. На данный момент... Я сказала счастливого пути службе безопасности выяснять. Хорошо. На данный момент кредитор устанавливает крайний срок 26 числа. Скажите, 26 числа сможете произвести оплату? Ни в коем случае. Не будете, да, производить оплату? Не буду. Угу. Я вот вижу, что на данный момент у вас сумма общих обязательств также по другим кредитным договорам в других банках составляет свыше 500 тысяч. Кредитор вправе против вас применить, значит, активное банкротство, что, соответственно, принудительно признать вас банкротом и, соответственно, реализовать все имеющееся. Отлично. Меня это устраивает. Все, применяйте. Устраивает? Да, вполне. Устраивает, да, вас это? Конечно. Хорошо, тогда я зафиксирую, что вы уклоняетесь от оплаты согласно угу. активное банкротство. Угу. Да. Алло. Здравствуйте. Я слушаю. Ирина Анатольевна, это вы? А вы кто? Давайте я представлюсь. Звонок поступает сообщество с ограниченной ответственностью кредитов «Экспресс-финанс». Баканчева Наталья Владимировна ведет запись разговора. Звоню вам по поручению акционеров общества «Почта Банк». Это вы, Ирина Анатольевна? Да. Хорошо, звоню вам по поручению акционерного общества «Почта Банк», где ранее вы оформляли кредит наличными 27 декабря 2018 года. Номер договора 39-56-97-70. Сумма вашей задолженности составляет 49 043 рубля 4 копейки. Данная сумма актуальна на 21 августа 2020 года. Просрочка составляет 516 дней. Также у вас есть предложение от Почта Банк, так называемая акция «Шаг навстречу реструктуризации». При оплате 8000 рублей банк вас возвращает график платежей. Раз в месяц снова будете оплачивать. Данное предложение вам интересно? Не намерена с вами это обсуждать. То есть вы добровольно не готовы решать вопрос с Почта Банком? Я не намерена с вами это обсуждать. Ну, смотрите, Ирина Анатольевна, вам также будут в дальнейшем продолжаться звонки, вам третьим лицам, то, что у вас в договоре написано. Вот я и вам хочу объяснить, что ваша проблема никак не будет решена. Мы являемся досудебной стадии работы, позволяем с вами решить вопрос добровольно. Вы, получается, осуществляете бесполезные действия, да? Пытаемся с вами решить вопрос добровольно до судебной стадии работы. Я вижу, что по предыдущим разговорам вы не идете на контакт. Даже документы мне предоставить о том, что вы были привлечены по 1005 статье или по какой-то. Это задача не наша, это задача банка. Значит, вам не очень, то и нужно, 30, чтобы я шла с вами на контакт. 30 рабочих дней, я понимаю, под запись телефонного разговора на данный момент. Почему вы так решили? Я уже сколько это времени говорю? Это же не наша задача прислать вам документы. Я же вам сколько это уже говорю, что банка. Я не могу с вами обсуждать свои финансовые вопросы, потому что документов я не видела. А вы игнорируете это и говорите, 30 это не наша задача. Дней мы не игнорируем, это не наша задача. Мы не игнорируем. Значит, не моя... Я вам отвечаю, это значит, не наша задача, это задача банка. Абсолютно не а ваша обязательство перед банком. Спокойно, ротик. Так вот, значит, абсолютно не моя задача, да? Отвечать на ваши вопросы в таком случае. Прощайте, нам не о чем с вами. Тем не менее, ваша проблема никуда нам не денется, Ирина Анатольевна. Она только возрастает. Документов. Ваша я проблема, не понимаете? Почта банк, плохое качество для женщины почта быть навязчивой. Когда я говорю, что я не видела документов, вы мне говорите, что это не ваша проблема. В таком случае, я вас выслушала. Теперь вы помолчите. Не моя проблема. Теперь нет, вы помолчите, нет, Ирина Анатольевна. Хорошо, сказала, если вы не будете вести переговоры, значит возможно, будут личные встречи организованы на основании 230-го федерального закона. Вот это за 3 копейки. Ожидайте. Адрес проживания свой уточните, пожалуйста, разговора. Побегайте, поищите меня. Адрес проживания. Побегайте, поищите. А вы что, скрываетесь? Конечно, а вы что, скрываетесь? От таких, как вы, я скрываюсь, а то вопросами тупыми задолбут. Вы в любом случае не скроетесь никуда. Ваше обязательство подписано в кредитном договоре. Конечно, на основании 39-й статьи вы должны будете выполнять свои обязательства. Вы от нас не скроетесь, так почта банка точно уже не скроетесь. У нас дело просто отзовется и направится на принудительный этап взыскания. Да, очередной раз говорю. Ожидайте. До свидания. Говорят ей, документы присылайте. Нет же. Да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Камеева Гульсанай Галиевна, старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-Банк. Александра Вячеславовна, это вы? Да. У вас по состоянию на 24 августа есть задолженность в размере 9051 рубль 77 копеек. Оплатить данную сумму долга вам нужно до 26 августа. Как будете вопрос решать? У меня нет к вам никаких вопросов. Деньги в Альфа-банк возвращать когда будете, Александра Вячеславовна? Никогда. По какой причине на просрочку вышли? Что случилось? Острый приступ хронической жадности. Вы работаете сейчас? Обязательно. На скотобойне. 100 тысяч миллионов. Вы будете вести серьезный диалог? Нет. В таком случае, зафиксирую отказ от оплаты, ваши документы будем ходатайствовать по передаче в суд. Вопрос будете решать в таком случае в суде. Хорошо. Пока. А я с вами еще не попрощалась, Александра Вячеславовна. А я с вами попрощалась. А я нет. А я да. Московская область. Проживаете по этому адресу? Нет. А кто там живет? Мои кошки. Всего доброго вам. До свидания. Желайте дальнейших действий по вашему договору. Пока. Да. Здравствуйте. Звонок из Сбербанка России. Специалист Гусарова Елена Владимировна. Елена Михайловна, я могу услышать? Ага, я слушаю. Это вы, да? Да. Валентина Михайловна, наш разговор записывается. Звонок из управления по работе с проблемной задолженностью. У вас по кредитной карте задолженность на сегодняшний день 9 970 рублей. Каждым днем она увеличивается. В связи с чем вы не оплачиваете? Денег нет. Что вы предприняли для того, чтобы у вас появились денежные средства? Зачем мне это с вами обсуждать? Что еще раз? Зачем мне это с вами обсуждать? вы сейчас уклоняетесь от оплаты, вот вы какие-то действия предпринимаете для того, чтобы задолженность свою погасить и исполнить обязательства перед банком? Зачем мне это с вами обсуждать? Как зачем? То есть вы сидите и просто не оплачиваете, я правильно понимаю? Зачем мне это с вами обсуждать? Я вам звоню, чтобы договориться об оплате. Не получится договориться. То есть вы отказываетесь от оплаты, правильно? Да, да. В таком случае банк вынужден будет обратиться в суд, выставят вам всю сумму задолженности, там приставы уже могут арестовать все ваши счета и писать ваше имущество. На сегодняшний день отказ от оплаты. Всего доброго, до свидания. Пока. Трубочку вешать.